и машинально, словно желая проверить, действительно ли оба обрывка относятся к одному и тому же письму, Анрио приставил их друг к другу и рассеянно побежал исписанную страницу. Но не успел он прочитать несколько слов, как вздрогнул, и, сделав движение, словно собираясь скомкать письмо, пробормотал, впиваясь взглядом в пораженного Марселя. «О, это очень важно. Очевидно, это черновик вместо подписи буквы. Да что там написано? Вы пугаете меня? Могу я взглянуть?» «Прочтите», — ответил Анрио. «Раз вы знакомы с генералом Мале, то вам, может быть, удастся отгадать то, на что в письме только намекается. Может быть, вы уже знаете тайну, которую открывает письмо». Марсель взял письмо и прочитал следующее. «Дорогой мой друг, решительно все складывается для нас очень удачно. Если Мале решится воспользоваться благоприятным случаем, то наш Юпитер Скапен, как его удачно окрестил наш милейший Прат, будет окончательно похоронен в болотах Польши и в обширных равнинах Московии. Императрица сбежит под крылышко папаши, римский король не представит для нас никакого препятствия, так как некто Мабрейль, очень преданный и умный дворянин, предлагает свои услуги по воспитанию юного короля. Ну, а побывав в его руках, римский король вскоре избавит нас от всякого беспокойства. Ваш генерал Мале просто болван. Продолжайте по-прежнему обещать ему все, что впоследствии каждый получит по заслугам. Все требующие гарантии будут повешены. Других мы выгоним вон. Что же касается нас самих, то не бойтесь ничего. Я буду назначен гофмаршалом. Фуше будет первым министром, так как король уже обещал ему это место ввиду его выдающегося ума и способностей. Вам же будет предоставлена епархия по вашему выбору сотни тысяч франков на погашение долгов. Король Фердинанд VII, восстановленный на троне предков, тоже без сомнения наградит вас за преданность и услуги династии. Но Фердинанд не богат, и я советовал бы вам остаться во Франции, где епископство очень доходны. Что касается этого Мале, то в случае его благоразумия ему будут пожалованы чин фельдмаршала и пенсия в 1000 луидоров, причем после его смерти жена будет получать половину. Но в случае, если он будет предъявлять чрезмерные требования и настаивать на своих республиканских глупостях, которыми любит почваниться и которые годны только на то, чтобы привлечь на его сторону симпатии черни, то его сгноят в Пьер-Ансизе или в замке Дыф. Но пока что обещайте все, принимайте все, не отказывайте ни в чем, чего требует от вас генерал Мале и его пособники. Уверяйте их, что мы работаем ради восстановления республики. Святой Отец находит, что побивать якобинцев их же собственным оружием не составляет греха. Итак, действуйте и торопите, Мале, другого такого удобного момента долго придется ждать. Т. «Подписано Т. Кто же это может быть?» — спросил Андрио. «Т? Да Талейран, черт возьми! Вот двойной изменник! Вот что, полковник, не позволите ли предложить вам прогуляться со мной по саду? В этом письме такие важные вещи, что нам необходимо обменяться мыслями по этому поводу. Рене подождет нас минутку и полюбуется пока на представление. Идемте». Согласился Анрио, на которого все происшедшее произвело сильное впечатление.